Бинзи. Кассета четвертая. Бинзи торопливо бежал домой, потому что дедушка, возможно, был прав. Его тетя Джозефа, которая пришла к заключению, что расставание все равно неизбежно, обрадовалась, когда увидела его, идущего домой. Она совсем не могла разговаривать. Печаль полностью расстроила ее обычное спокойствие, и она просто хотела видеть его. Тетя и Бинзи опять сидели за столом вместе, как и в день его прибытия. Ее радостное настроение опять вернулось к ней, когда Бинзи уверял ее, что у него нет большего желания, чем вернуться опять в горы на следующий год. Она надеялась, что он опять будет жить в их доме и спать в его оригинальной душистой спальне. Когда к вечеру вся семья собралась вместе, отец Лоренс сказал: «Давайте петь, потому что пение является лучшим лекарством против мыслей». Он первый начал петь, остальные присоединились, и так продолжался весь вечер. На следующее утро план Фаза не состоялся. Как только братья были готовы уходить и прощались с Винзи, они услышали повторяющееся щелканье кнута. Это дало Лоренцу знать, что торговец уже прибыл, даже раньше, чем он говорил. Так как он не мог оставить своих лошадей, он хотел сообщить о своем прибытии. Глядя на дорогу, проходящую в нескольких шагах от дома, он увидел, что его знаки поняты. Вся семья, не исключая и обитателей сарая, направилась к дороге, и торговец не мог не дивиться странной процессии. После того, как Винзи попрощался с каждым в отдельности, он забрался на свое высокое сиденье, и лошади пошли. Все пятеро смотрели вслед с Винзи с искренней печалью. Только Расли немного успокаивал себя обещанным сюрпризом. Когда телега проезжала мимо башни, то вся обочина дороги была усыпана шумными мальчишками. Их подбегало все больше и больше, и, наконец, они дружно закричали громкое «Ура!». А потом послышалось «Приходи опять!». Это повторялось с таким шумом, что все четыре лошади встали на дыбы. Черный Верли был инициатором всего этого, и в заключение приветствия башенных ребят его голос можно было отличить от других. На своей скамье, как обычно, сидел дедушка и, высоко подняв шляпу, махал ею в воздухе. Винзи, сняв свою кепку, помахал в ответ. Окно приюта открылось, и добрая рука помахала на прощание Винзи. Это, конечно же, был Петр Силванус. После небольшого подъема мимо диких горных буков и старых сучковатых елей дорога быстро стала спускаться в долину. Глава 8. Неожиданное счастье. После того, как Винзи ушел, лето для Стефани прошло гораздо приятнее, чем она могла предположить. Это было следствием того, что мистер Делрик никогда не начинал своей долгой прогулки без того, чтобы заглянуть в комнату и спросить, может ли Стефани пойти со мной? Так как для ребенка прекратилась жизнь на пастбище, с тех пор, как Винзи ушел из дома, мать всегда с радостью принимала эту возможность послать ее из дома. Стефани должна была теперь подолгу сидеть дома, и бедная девочка не могла удержаться, чтобы не вздыхать. Каждый раз, когда она слышала этот вопрос, она радостно торопилась отложить свой длинный носок в сторону и выскочить на солнышко. Стефани не знала предела всем темам, которые ей нужно было обсудить со своим компаньоном. Ему было интересно все, о чем она рассказывала, о себе и о Винзи, о их жизни дома и на пастбище. Он услышал о музыкальных уроках и странных последствиях, которые они принесли, о том, как члены семьи по-разному относятся к разным вещам. Таким путем мистер Делрик узнавал о случаях, происшедших в доме леса. Но, несмотря на это, он стал очень близок ко всем трем членам семьи. Винзи с леса любил проводить вечера, сидя на лавке перед домом. Там ореховое дерево дарило ему запах своих душистых листьев. Когда он курил свою трубку, ему нравилось, чтобы мистер Дельрик подсаживался к нему поговорить, потому что фермер очень любил порассуждать о событиях, происходящих в мире. Мистер Дельрик, имеющий большие познания, мог объяснить Винзенсу много вещей, которые ему были не совсем понятны, а также проявлял и живой интерес ко всему, что касалось сельского хозяйства. Они вместе обсуждали проблемы фермы, и даже тогда, когда мистер Леса был инструктором, советы мистера Дельрика были очень полезными. Вследствие этого было проделано много изменений и улучшений. Беседы мистера Дельрик с госпожой Леса были совершенно иными. Они всегда приходили к тому же самому вопросу, даже если и начинали с чего-либо другого. Этот больной вопрос был Винзи. Мать рассказывала мистеру Дельрик о большом интересе Винзи к музыке, даже когда он был еще совсем маленьким, и о том, как все желания отца сосредоточиваются на том, чтобы воспитать из него успешного фермера. Вся отцовская гордость и радость состоит из работы, которую он делает, и он в полном смысле ожидает, что однажды Винзи возьмет все в свои руки. Этот конфликт наполняет ее постоянной тревогой. Она не видит никакого выхода из создавшегося трудного положения и постоянно в ожидании большого несчастья. Мистер Дельрик проявлял сочувственный интерес и старался развеять ее предчувствия. Он успокаивал ее тем, что молодые люди часто оставляют свои причуды, особенно когда перед ними появляется заманчивое будущее, как в примере с Винзи. Но, несмотря на это, ее беспокойные мысли не оставляли ее. Для матери было трудно ожидать будущего спокойно. Его сочувственные слова, казалось, облегчали ее боль, и поэтому он постоянно возвращался опять и опять к этому вопросу их разговора. Таким образом, мистер Дельрик стал близким другом и советником для каждого члена семьи. Всякий раз, когда возникал трудный вопрос, Стивали, так же, как и ее отец и мать, сразу же говорила: «Мы лучше спросим мистера Дельрик, он знает». А если они о чем-либо беспокоились, то говорили: «Если мы спросим мистера Дельрик, то он нам подскажет выход». Когда с гор пришла добрая весть, что Винзи там все любят, и старые, и молодые, что плохие становятся хорошими, а хорошие еще лучше, то мистер Дельрик так радостно воспринял это известие, как будто он сам был членом семьи, и это касалось его больше всех. Мать сохраняла молчание, но он так же, как и отец, не переставал надеяться, что мальчик нашел удовольствие в работе, поэтому он с нетерпением ожидал, когда же все опять будут вместе. Так близка стала для него эта семья. Наступил день, когда отец Леса в присутствии мистера Дельрик сообщил жене новость, что Винзи через несколько дней будет дома. Встретив знакомого, который направлялся через горы, Леса воспользовался возможностью попросить его, чтобы привез с собой мальчика домой. Сердце матери было в радостном ожидании, а Стефали от восторга не могла усидеть на месте и порхала с места на место, не в силах найти себе применение. Она чувствовала, что не в состоянии пережить этих дней. Она постоянно подсчитывала часы. Если день состоит из 24 часов, то 5 дней в 5 раз больше. Ох, это ужасно много часов! Но она высчитала часы, в которые она спала, и была рада, что в эти часы ничего не чувствуешь. Тогда она стала считать по новой. Как ни странно, но 5-й день наконец пришел, и гораздо быстрее, чем она ожидала. Стивали только что вернулась с прогулки вместе с мистером Дельрик, а отец пришел с поля. «Винзи будет дома с минуты на минуту», — сказал он матери. «Давай-ка накрывай на стол, чтобы он вместе с нами мог поужинать». Пригласили мистера Дельрик, и они начали есть. Стивали едва могла проглатывать от нетерпения. Мать тоже не могла скрыть своего волнения. «Наконец! «Наконец-то!» – неожиданно закричала девочка и выскочила из-за стола. Никто не услышал ни единого звука, но через несколько минут Стивели опять вошла в комнату с победоносным видом, держа Винди за руку. Радость родителей от возвращения их сына была нешумной, но сомнению не подлежала. Взгляд Виндиса Леса выражал нескрываемую гордость, когда он подвел сына к мистеру Дельрик. Незнакомец внимательно посмотрел на него, потому что его мысли давно уже заняты были этим мальчиком. Он не удивился, когда увидел умного паренька, который полностью занимал сердце матери и на ком отец строил свои надежды. Все опять сели, и Винзи предложили рассказать о его родственниках. На глазах он становился все оживленнее и не мог достаточно подобрать слов, чтобы описать их доброту к нему. Когда отец спросил его о том, какие там пастбища, то остался очень доволен, потому что Винзи с особой нежностью описал им горные пастбища. Фиалки там просто насыщают весь воздух ароматом, а высокие лиственницы распостерли свои широкие ветки над покрытыми мхом камнями. Коровы мирно пасутся между деревьями, так что их колокольчики перекликаются вдаль и вширь, как мирная песня. Мать спросила, не растут ли красные цветы на пастбище. Здесь Винди еще больше оживился и рассказал им о поле, о красном поле с розами, которые сверкали под солнечными лучами, и снизу казалось, что вся гора охвачена пламенем. Затем Винди рассказал им о своей оригинальной спальне, о том, как он любил свой маленький замок, который был наполнен душистым сеном. Отец с матерью удивленно смотрели на своего сына. Никогда раньше он не говорил так уверенно и с таким оживлением. Они оба подумали про себя, что Винзи — это совсем не тот мальчик, который ушел из дома 3 месяца назад. А отец еще добавил, он возмужал там. Это хорошо, теперь-то он будет знать, что он хочет. А мать подумала, в нем проснулась новая жизнь. Интересно, во что это превратится? На следующее утро Стивели очень рано была уже на ногах, потому что радость от того, что Винди опять с ней, не позволяла ей спать дольше. Она хотела постучать к нему в двери, чтобы он не проспал. Теперь все пойдет своим старым порядком, и они снова смогут пойти вместе на пастбище, как раньше. Она с таким нетерпением ждала этого момента. Но только она прикоснулась к двери, Винди открыл ее и вышел совершенно одетый. Стефели отступила с удивлением. «Ну ты встал ужасно рано!» — воскликнула она. «Ты же никогда так не делал, Винзи! Поэтому я хотела разбудить тебя! Теперь ты видишь, что я в состоянии вставать рано тоже!» Смеясь над ее удивлением, ответил Винзи. «В горах я всегда вставал рано. Когда с нетерпением ожидаешь чего-то приятного, сон быстро проходит. Тогда легко спрыгиваешь с кровати. Видишь, у меня тоже есть привычки». «А что это было, что сделало тебя таким счастливым? Чего ты ожидал каждый день?» – удивленно спросила Стефели. «Пошли, я тебе расскажу», – сказал Винзи, спускаясь по лестнице. Возле открытых дверей стоял отец, стараясь определить погоду. Он также только что вышел из своей спальни. На звук шагов он повернулся. «И ты уже на ногах?» – пораженный спросил он. «Это хороший признак. Кое-что ты усвоил, пока жил там, Винзи, потому что ты никогда не был первым на ногах. Пошли под наше ореховое дерево, пока мама позовет нас на завтрак. Как тебе нравятся наши деревья и трава под ними? Я думаю, что ты научился видеть, что здесь не так уж и плохо. Красиво здесь, не правда ли?» «О, да!» – подтвердил Винзи из глубины сердца, смотря вверх на густую листву орехового дерева, под тенью которого он провел столько много счастливых часов. «Я думаю, что теперь ты понял, насколько прекрасна фермерская жизнь. И теперь-то ты понимаешь, как замечательно наше место. Просто невозможно найти лучшего угодья, чем это, на котором можно сделать прекрасную ферму. Я думаю, что ты согласишься со мной, что это самое лучшее, о чем только можно мечтать. Я знаю то, что я люблю намного больше, неуверенно ответил Винзи и замолчал. Отец удивленно повернул голову и посмотрел на Винзи. Послушай, Винзи, я не против, если тебе очень понравились горы, я и слова не скажу. Только я не понимаю, что ты нашел там лучшего, чем мы имеем. Что это? Расскажи мне. О, самое прекрасное, что я узнал, это физгармония Петра Силванус в приюте. Мое самое сокровенное желание – это научиться, как на ней играть так же хорошо, как он, – ответил Винзи. Винзин с леса посмотрел на сына испытывающим взглядом и, немного помолчав, сказал: «Ты серьезно это имеешь в виду, Винзи? Или можно понимать как шутку?» «О, нет, я серьезно», – ответил Винзи. «Хорошо», – резко сказал отец. «Теперь я скажу тебе нечто тоже, потому что ты должен знать то, что я думаю. Я послал тебя туда только потому, чтобы ты научился всему необходимому, что касается фермы в компании с веселыми ребятами. И ты просто должен будешь это усвоить, рано или поздно. Я думал, что твои глаза открылись, ты возмужал, вернулся домой более благоразумным. Теперь же я вижу, что ты такой же мамсик, как и до ухода. У тебя ничего нет в голове, кроме твоей глупой музыки. Но я найду другие пути. И все равно приведу тебя в сознание. Все равно должен быть выход, чтобы указать тебе, насколько ты счастливый. Я никак не мог себе представить, что ты можешь заняться такой ерундой там. Все. На этом мы покончим. Ты никогда не вернешься туда. А пути я найду». Винзи спокойно слушал все, что говорил ему отец. Но последние слова, казалось, разбудили, разбили его, как удар молнии. В тот момент, когда отец повернулся и пошел к дому, он бросился на землю, прижимаясь лицом к траве, он старался заглушить свои страстные рыдания. В глубине души Винзи боялся, что отец не захочет слушать его желание учиться музыке, и он даже не лелеял никакой надежды на его согласие. Однако все его лучшие ожидания были построены на возвращение в горы на следующий год. Но все теперь кончилось с этими последними ужасными словами. «Я никогда не вернусь!» Слова звучали снова и снова. «Винзи, ты тоже!» — закричала Стефали, но неожиданно остановилась и подбежала к нему. «В чем дело?» — спросила она, охваченная страхом, услышав всхлипывание и рыдание. Но мальчик не мог отвечать. «Винзи, но ты все равно должен прийти!» — робко сказала Стефали. «Если ты можешь остановиться, Винзи, ты должен идти завтракать, потому что папа уже за столом, и мама послала за тобой!» Винзи вскочил и бросился к насосу. Умываясь снова и снова, он надеялся смыть следы слез. «Это ничего, пошли!» – торопила его Стефали. «Мистер Филерик никогда не приходит на завтрак. Папа не обратит внимания, а мама ничего не скажет. Пожалуйста, пошли!» Когда они вошли, отец бросил быстрый взгляд на Винзи, который подошел к своему месту с опущенной головой. Винзи слез, отодвинул от себя недопитую чашку кофе, поднялся и быстро вышел. Он не переносил вида слез, а тем более слез своего родного сына, который был для него гораздо дороже, чем все его имущество. Мать удивленно посмотрела ему вслед. «Что случилось с отцом? Он даже не допил свой кофе?» спросила она, посмотрев на Винзи, который в этот момент поднял глаза. «Но ради бога, Винзи, что случилось?» вскрикнула она с еще большим беспокойством. «У тебя глаза опухшие, красные. Что случилось?» Винзи хотел что-то сказать, но не мог выдавить ни звука. Уронив голову на руки, он опять зарыдал. Лицо матери выражало ужасную тревогу. Она молча смотрела на Винзи. Стефали быстро проглотила свое молоко и бросилась на улицу. «Если бы мистер Телерик пришел!» — вздохнула она. Стефали уже заметила, что всякий раз, когда родители принимали его совет, Неприятности обычно разрешались, и поэтому ей ужасно хотелось его теперь найти. Как раз в этот момент мистер Делрик вышел из своей комнаты и спускался вниз. «Ты уже готова?» — ласково спросил он, когда Стефани поклонилась и протянула ему свою руку. «Ты пойдешь со мной на прогулку сейчас?» Стефани на это и надеялась, и тут же отправилась со своим желанным компаньоном. Скоро он услышал о том, какая тяжесть лежала у нее на сердце, что у Винзи были опухшие красные глаза от платья, что отец отодвинул свою недопитую чашку кофе и быстро ушел, и о том, как ужасно расстроенной выглядела мама. Такой ее еще она никогда не видела. «Но я уверена, что вы можете помочь нам», сказала Стефали в заключение с твердой уверенностью. «Я сделаю, что смогу», пообещал мистер Делрик, улыбаясь. Но слова девочки заставили его задуматься. Он серьезно был озабочен, нельзя ли помочь ее матери в ее печальном состоянии. Мысли стали беспокоить его еще больше, так как он собирался уезжать через несколько дней. Он планировал встретить друга на итальянских озерах. Когда они возвратились со своей прогулки, обстоятельства не улучшились. Винди, наконец, сказал матери слова, которые разбили его так неожиданно. Он думал, что теперь все кончено. Но мать успокоила его, сказав, что слова отца, возможно, были не последним решением. Если Винди будет стараться исполнять свою работу и делать все, чтобы угодить отцу, таким образом показывая, что он хочет быть тем, чем отец хочет, чтобы он был, то, конечно же, наступит время, когда ему позволят опять пойти к его друзьям. Но Винди мотал головой. «Отец никогда не позволит мне опять пойти туда, потому что он сказал, что я нашел удовольствие в том, чего он не хочет для меня. И это правда. Теперь я понял, что он имел в виду. Я никак не догадывался об этом раньше». На это мать ничего не могла ответить, потому что чувствовала, что Винди прав. Отошлет ли он мальчика опять из дома? И куда? У ее мужа есть один родственник, его старший брат, с которым он работал на их усадьбе в Фрейбурге, до тех пор, пока их двоюродный дядя в Льюке умер. Тогда ферма перешла ее мужу, так как они оба были наследниками. Винсис решил, что так как это красивое место было в очень заброшенном состоянии, то лучше заняться им самому несколько лет подряд, если иметь целью привести его в надлежащее состояние. Брат ее мужа был такой тихий, неразговорчивый, наверное, как и его старый двоюродный дядя, который жил здесь, и также выглядит неопрятным. Винсент Леса нанял человека на ферму, чтобы он следил за всем. Его брат никак не воспринимал ничего нового и только и надеялся, что Винсент Леса скоро вернется. Госпожа Леса знала, что в их семье были какие-то странные члены. И вдруг новая тревога кольнула ее сердце. Если отец на самом деле решится послать Винзи в его старый отцовский дом с целью заинтересовать его фермерской работой, то других развлечений он там не сможет найти. Может, мальчик, который всегда отличался от других детей, стать более еще странным? Поместить его в общение только с дядей? Что из этого выйдет? Люди говорили ей, что старик, который жил в Льюке, часами просиживал перед своим амбаром, устремив взгляд прямо перед собой. Люди его называли «невидящий из Льюка», а его брат из Фрейбурга, по всей вероятности, такого же склада. Такие имена быстро прилипают, и так как все знали о происхождении семьи Леса, то его тоже звали «невидящий из Льюка». Когда мысли госпожи Леса унеслись в этом направлении, то ей стало еще печальнее. Главной причиной, почему отец был недоволен мальчиком, было то, что он часто устремлял свой взор куда-то вдаль и ничего не видя и не слыша, что происходило перед его глазами. Неужели это возможно, чтобы ее любимый, милый Винзи превратился в третьего, невидящего из Льюка? При появлении Стефели госпожа Леса быстро встряхнулась от своих беспокойных мыслей. Девочка сказала, что мистер Дильрик уже пришел со своей прогулки и сидит в комнате Винзи и разговаривает с ним. Быстро приготовь ему завтрак, она поставила на стол. Она совсем не ожидала, что он вернется так рано, и поэтому ничего не приготовила вовремя. Мистер Дильрик теперь знал об увлечении Винзи музыкой, точно так же, как и о мечтах и желаниях отца о будущем для его сына. Знал и о его пребывании в горах. Но со слов Стефели он не понял, что так скоро привело Винзи в слезы, а отца рассердило после счастливого возвращения мальчика. Так как он принимал живой интерес в радостях и печалях семьи Леса, он хотел узнать, не мог бы он каким-нибудь образом помочь им. Ему совсем недолго оставалось быть в этом доме, и по этой-то причине он вернулся со своей прогулки так рано. Мистер Дильрик подошел к Винзи, погруженному в мрачные думы, и сказал, что планирует поехать на итальянские озера и через 2 дня будет проходить через Тимплон. Если Винзи хочет что-либо передать своим друзьям, он с радостью исполнит его поручение, потому что намеревается провести там ночь. На секунду луч солнца озарил лицо Винзи. «А вы зайдете к Петру Силванус и к дедушке тоже?» — спросил он с воодушевлением. «Я не знаю, кто они такие», — ответил мистер Дирик. «Но расскажи мне о всех твоих друзьях, там и о том, что было в горах, а потом скажешь мне, что я могу им передать». Иметь возможность говорить о вещах, которые наполняли его внутренность, это как раз то, что нужно. Оно подействовало как бальзам на больное сердце Винзи. Глубокая симпатия мистера Дильрика и понимание его радости от занятия музыкой с Петром Силванус помогло Винзи рассказать обо всем, что сделало его таким счастливым в горах. «Я бы с радостью мог исполнять всю работу, которую только было нужно», — в заключение сказал Винзи. «Но мысль, что никогда больше не играть и не слышать музыки, была ужасной». До сих пор он все же надеялся, что следующее лето он может провести в горах и опять продолжить свои уроки с Петром Силванус. Но сегодня отец определенно сказал, что он никогда не пойдет туда опять. Проблема для мистера Дильрик становилась более ясной. «Скажи мне, Винзи, — спросил он после некоторого молчания, — не предлагал ли Петр тебе продолжить твои уроки дома? Или он имел в виду продолжить их только там, когда ты вернешься опять к нему?» Винзи повторил наставление Петра, а также и свой ответ ему, рассказав, как это невозможно из-за возражений отца. «Не хотел бы ты научиться играть на инструменте для того, чтобы иметь удовольствие от игры, Винзи?» — спросил мистер Дильрик. «Не думал ли ты, чтобы сделать музыку твоей единственной работой на всю жизнь?» «Я думаю, что ты себе даже не представлял такой возможности». У Винзи загорелись глаза. «Конечно, я бы хотел. И я уже думал об этом давно, когда я был в горах. Я хорошо представляю, как бы это было», — заверил его Винзи. «Я не только хочу выучить инструмент, а узнать все о музыке. Петр Силвану знает все и может объяснить, как сочетаются тона вместе, чтобы создать единую гармонию, а также как записать мелодию, которую звучит в голове, чтобы люди могли прочитать ее с листа. Он уже начал мне все это объяснять и учить меня, как это делается. Ах, как было замечательно! Я бы согласен целыми днями кидать снег и работать так же тяжело, как они это делают зимой, только бы мне проводить вечера с Петром Силванус, потому что он обещал продолжать учить меня. Теперь же мне никогда не позволят пойти обратно в горы. Никогда!» Винзи было очень трудно опять подавить нахлынувшую горечь. «Видишь ли, Винзи, — ласково сказал мистер Дильрик, — твой отец желает, чтобы ты был счастлив. Ты это и сам знаешь, и я могу тебя заверить в этом. Он сказал слова, которые тебя так огорчили только потому, что думает, что твоя жизнь в горах может расстроить твое будущее счастье. Время может принести много изменений. И поэтому вполне возможно, что он не будет держаться своих слов. И совершенно неправильно с твоей стороны без конца повторять эти слова, потому что они только приносят тебе печаль и портят тебе настроение. Не находил ли ты радость там, где ты ожидал встретить несчастье? Ведь ты знаешь, что над всеми нами есть тот, кто знает и тайные твои мысли. Обратись к нему. Помни это, Винзи, и ободрись. В это время в комнату вошла мать и, поставив на стол завтрак для квартиранта, быстро вышла. Ее успокоили последние слова мистера Делерик, которые она услышала при входе, и то, как внимательно ее сын слушал его. «А теперь, Винзи, — сказал, поднимаясь мистер Делерик, — подтянись и радуйся тому, что ты дома опять. Покажи своему отцу, что тебе приятно быть дома, когда он вернется, и если ты хочешь делать все, что он тебе скажет, то все может встать на свои места опять. Обещаешь ли ты мне, что ты подумаешь над тем, что я тебе только что сказал?» Винзи пообещал с готовностью, и когда мать опять вошла немного позже, после того, как мистер Делрик ушел, его глаза уже были яснее. Так незаметно прошел день. Все обитатели дома чувствовали, что счастье вчерашнего дня не может вернуться, и все были печальны. Когда день закончился, и Винзент с леса, как обычно, сидел на своей скамье, лоб его был покрыт глубокими морщинами. Уставившись в землю, он даже и не заметил, как трубка его погасла. К нему подошел мистер Делрик. «Мистер Леса», — сказал он, зажигая спичку и предлагая ему огонь, «вы сегодня не в духе. В другом случае вы бы не позволили вашей трубке затухнуть. Вам нужен огонь?» «В духе или не в духе?» — с горечью повторил Леса. «Если поле побило градом, то можно всегда надеяться, что оно принесет хороший урожай на следующий год. Но когда единственный сын идет от плохого к худшему, то не остается никакой надежды. От худшего он может пойти только к наихудшему». А потом, я думаю, что идти будет дальше некуда. «Но насколько я могу судить, у вас очень хороший, честный, воспитанный сын», сказал мистер Делрик утешительно. «Да, это правда. На это я не могу пожаловаться», ответил Леса. «Но что-то еще? Какая помощь, если было все предпринято, чтобы сделать его счастливым, а он от этого даже и не видит и не знает. Он только и цепляется за детские безделушки. Я не оставлю этого до тех пор, пока он не придет в себя, даже если мне придется послать его из-за океан. Хотя я знаю место, которое не так далеко, где он сможет найти... где он не сможет найти никакой возможности заниматься подобными глупостями». «Я догадываюсь, что, говоря это, вы имеете в виду страсть вашего сына к музыке и его желание посвятить свою жизнь на это. Но ведь это же может быть больше, чем пустые мечты. Ведь это может быть и очень серьезно с его стороны», — сказал мистер Делрик. «Серьезное в этом?» — раздражаясь, повторил отец. «Это просто игра, как и все остальные. Я ничего против не имею, если маленькие дети поют по вечерам забавные песенки. Но ведь это совершенно не то с ним. Он сидит, уставившись, ничего не видя, не слыша, что вокруг него делается, и только и думает о его глупой игре на дудках. Однажды я нашел целую кучу дудочек, что он вырезал. Как это еще можно назвать, кроме детского мусора? И только подумать, сосредоточить все свои мысли на подобных вещах. Это показывает, что в этом есть что-то серьезное, — ответил мистер Делрик. Если бы это была только игра, как все остальные, он бы поменял это на что-нибудь еще давным-давно, как и все мальчики делают. Его все мысли и желания не возвращались бы к одному и тому же предмету. Его настойчивость в том, чтобы сделать лучший инструмент для себя, показывает, какое огромное усердие у него в этом направлении. Я полностью уверен, что это не просто игра, но серьезная работа. Работа? Вы называете это работой? Выражая свое негодование, Вензель с леса выпустил необычно густое облако дыма из своей трубки. Конечно, музыка может быть работой, и если к этому есть настоящий талант, это может быть замечательная карьера, продолжал мистер Дерик. Я думаю, что вам нужно позволить вашему сыну учиться на инструменте. Его жажда к этому такая огромная, что он согласен выполнять самую тяжелую работу, чтобы удовлетворить свое желание. Винсент Слеза отложил свою трубку в сторону. Это был явный знак его напряженного волнения. «Сэр», — сказал он с нескрываемым злом, — «единственный сын Винсент Слеза не будет музыкантом. У него есть поместье, на котором он может жить как господин. Если он захочет выдуть все в трубу позже, он в состоянии будет это сделать. Но это просто безумие – взять парня от здоровой, стоящей работы и научить его играть на инструменте, делать музыку. У него еще нет ума, и, возможно, он придет ко мне и скажет те слова, которые только что вы мне сказали, что он хочет сделать музыку своей карьерой. Нет, сэр, сын Винзеса Леса не будет бродячим музыкантом». «Не обязательно совсем, чтобы музыкант был попрошайкой», — быстро ответил мистер Дельрик. «Есть очень много музыкантов с необычайными талантами, которые выполняют свою работу немного иначе». «Да, и они все собираются в одном доме», — продолжал возбужденный отец. «Целыми сотнями, и все играют. Отец играет на сломанной скрипке, жена, одетая в рванье, поет песни пронзительным голосом. И это конец их всех. Если бы у вас был единственный сын, сэр, неужели бы вы позволили ему стать одним из них?» «Ну, конечно же, не таким», — ответил мистер Дельрик. «Но если бы у меня был сын с великим талантом композитора, ничто бы не остановило меня, чтобы поддержать его желание». «У моего сына нет великого таланта», — упрямо сказал отец, «потому что такие таланты часто не появляются. Вы убедитесь сами, что когда Винзи придет в сознание, он будет только благодарен, что может жить на прекрасной ферме и не должен бродить по миру, как музыкант». Мистер Дилрик должен был признаться себе, что он не знает, насколько велик талант Винзи. Все, что он знал, — это страстное желание Винзи. Он также чувствовал, что мнение мистера Леса об ужасной жизни музыкантов невозможно изменить. Он сидел не в силах сообразить, как можно узнать и быть уверенным в этих вопросах, и какое, во всяком случае, он имеет право оспаривать нежелание отца. Может быть, напротив, он должен бы поддержать отцовское мнение и попробовать привести его сына на правильный путь. «Мистер Леса», — сказал он, поднимаясь и подавая руку своему хозяину, «давайте больше не будем говорить сегодня на эту тему, потому что мы никак не можем понять друг друга. Но я имею в виду поговорить об этом опять, и надеюсь, что мы тогда полностью согласимся друг с другом. Мы ведь всегда находили с вами общий язык». «Да, вы правы», — ответил Винзен с леса, пожимая протянутую руку. «Даже если мы не согласны в чем-то, я знаю, что вы имеете в виду доброе». Мистер Дилрик оставил его одного. На следующий день, последний перед своим отъездом, весь дом погрузился в тишину и молчание, как будто в ожидании несчастья. К невеселым мыслям обитателей дома добавилось еще и то, что их друг, который всегда был их утешителем, должен их оставить. Стефали ожидала, что опять все будут радостными, когда вернется Винзи, но случилось как раз наоборот. И теперь единственный, который мог помочь, собирался уезжать. В последний вечер мистер Дельрик сказал матери об их разговоре с мистером Леса и успокоил ее тем, что он не забудет, а будет искать выход, как помочь Винзи. Но она не могла больше сопротивляться и видела впереди только горе для них всех. Даже если ее муж и последует убеждениям мистера Дельрик, он никогда не смирится, и между ними всегда будет оставаться пропасть. Только один человек мог предотвратить это, и этот единственный должен был уехать. Винзи чувствовал, что если бы он мог хотя иногда поговорить с мистером Дельрик, то он мог бы снова обрести радость и уверенность. Он с тяжелым сердцем воспринял весть о его отъезде. Мистер Леса был вполне уверен, что его жена и сын не понимают то, что необходимо для Винзи. Единственный человек, который его понимает и мог бы остальных привести к сознанию, уезжал. Мистер Дельрик, несмотря на добрые слова, сказанные одним и ободрительных другим, был не в состоянии поднять их настроение. Вечером, когда он поднялся в свою комнату, кто-то тихо постучал в его дверь и вошел Винзи, неся с собой две маленькие книжечки и небольшой пакетик. Смущенно он спросил, не согласится ли мистер Дельрик отнести эти вещи его двоюродным братьям. Пакет он обещал прислать Расли перед своим отъездом, а книжки были для Джоса и Фаза, потому что мальчики сказали, что они любят читать длинными зимними вечерами. Но у них было всего несколько книг, и им приходилось перечитывать их снова и снова. Винзи хотел передать привет каждому в доме его дяди, а также дедушке и Петру Силванус. Ему хотелось поблагодарить всех их и передать также, что он был очень счастлив, когда был с ними, и как сильно он желает. Но дальше Винзи не смог говорить. Быстро пожелав спокойной ночи, он ушел. Мистер Дельрик планировал после итальянских озер вернуться в Германию другим путем, а сюда надеялся вернуться на следующее лето, чему все очень обрадовались. Стивали, однако, думала, что это будет не скоро. Рано утром он уехал в сторону Симплона. Глава 9. Сюрпризы, но не только для Расли. В течение сентября и октября Винсент Леса был очень занят. Обычно у него было прекрасное настроение, так как у него была хорошая причина для радости – обильный урожай. Но в эту осень он часто был молчаливым, и его можно было видеть одиноко стоящим, с неподвижным, отсутствующим взглядом. Было ясно, что его занимали мысли, которые его беспокоили. Будущее его сына занимало его день и ночь, не оставляя его в покое. Он очень любил Винзи и гордился им, как любой отец. Винзи всем нравился, но он хотел, чтобы тот понял его счастливое назначение. Тысячи могли ему позавидовать его спокойной, беззаботной жизни, которая ему предлагалась. Все, что от него требовалось, только увидеть это. Винсент Слеса, после глубоких размышлений, которые длились долгое-долгое время, наконец пришел к заключению. Однажды он вошел в зал и застал жену за ремонтом его старого пальто. Не стоит и говорить о том, что ее мысли были заняты тем же самым вопросом, постоянно не давая ей покоя. «В воскресенье я увезу сына», — сказал он при входе. «Я отвезу его к моему брату Фрейбург, который только обрадуется приезду Винзи. Там найдется много работы до самой зимы. Винзи не будет жаловаться на множество развлечений там. И для него будет полезно, если он будет постоянно занят». Работа выскользнула из рук госпожи Леса. Бледная от ужаса, она смотрела на своего мужа. «Подумал ли ты о том, в каком состоянии твой брат, Винзис? Разве ты не понимаешь, не помнишь, какую кличку ему дали?» — спросила она, сильно перепуганная. Перед глазами ее всплыл Винзис, стоящий перед ним, желая что-то делать, и жалостная фигура ее деверя с рядом с ним. «Это не важно», — ответил ей муж. «Мой брат не злой. Он только не может отдавать распоряжение. Он не любит работать, но его ум довольно ясный, и он поймет, что его усадьба нуждается в хозяине, а не только в работнике. Поэтому он хочет, чтобы я вернулся обратно или прислал своего сына. Винзи не глупый парень. Как только он увидит, что он может отдавать распоряжение, он войдет во вкус. А это и есть первый шаг к познанию. Это для него самый лучший выход, поверь мне. Я много об этом думал и решил отвезти его в воскресенье. Продолжение слушайте на обратной стороне этой кассеты.